Часть вторая. Нильс сидел на своем белокрылом коне и вертел головой во все стороны. В воздухе было шумно, как на большой проезжей дороге в ярмарочный день. Никогда в жизни не видел Нильс столько птиц сразу. Тут были черно-белые казарки, и пестрокрылые утки, и крахали, и кулики, и кайры, и гагары. Они кричали, гоготали, чирикали, щебетали, свистели на все голоса. Они перекликались, переговаривались. Старые знакомые приветствовали друг друга, а новички то и дело спрашивали: «Скоро ли мы прилетим? Уж не сбились ли мы с пути? Сколько же можно лететь без отдыха?» Но вожаки уверенно вели свои стаи все дальше и дальше. Берег и шхеры были уже совсем не видны. Нильс взглянул вниз. И удивительное дело! Ему показалось, что ничего больше не было, ни земли, ни моря, и где-то там, под ними, тоже летели птичьи стаи, тоже проносились, обгоняя друг друга, легкие облака. Неужели они летят так высоко, что кроме неба ничего уже нет? Нильс посмотрел вверх, потом опять вниз, и увидел, что там, внизу, птицы летят как-то странно, запрокинувшись на спины. Да ведь там море! Спокойное, гладкое, как огромное зеркало, прозрачное море и небо со всеми облаками, с перелетными стаями отражается в нем так ясно, что самое море кажется небом. День для перелета над морем был как нельзя лучше. Легкий ветер разгонял облака, словно расчищая птицам дорогу. Только на западе нависла какая-то темная туча, и края ее почти касались самой воды. Акка Кебникайсе давно поглядывала на эту тучу. Туча ей не нравилась. И недаром. Ветер уже не помогал птицам. Он набрасывался на них и резкими толчками норовил разметать во все стороны их ровный строй.